Суббота. Глава 18. Что такое похмелье и как от него избавиться? Марго. Марго проснулась в субботу утром с сильной головной болью от звука мобильного телефона, настойчиво гудящего на тумбочке. Она схватила его, не проверяя, кто звонит. «Алло!» «А я думал, ты говорила, что сигнал там никакой?» Она пробормотала под нос проклятие. «Это был Марк». Он не поверил ей и решил, что она скрывает правду, и вот, оказавшись случайно в удачном месте, он смог до нее дозвониться. Она злилась на них обоих, но больше всего на себя. За то, что оставила телефон включенным, за то, что ответила на звонок, а главное, за третью бутылку вина, которую она прихватила из родительского погреба и выхлебала после их голосования. Правда, третья бутылка не была столь фатальной ошибкой, как четвертая. Обычно так и есть. Ах, «Обычно. Ты это о чем?» Она поднялась, и вокруг нее все закружилось. За тонкими занавесками начинало светлеть небо. «Сколько сейчас времени, черт возьми?» Она посмотрела на часы. Еще не было и 7. «Да так, ни о чем. Что происходит, Марк?» Он вздохнул, длинный медленный звук, который был ей хорошо знаком. Она запросто представляла его себе, как он сидит за кухонным столом, прижав телефон к уху плечом. Наверняка на нем та же самая рубашка, в которой он обычно спал, насквозь дырявая и мягкая, как бархат. Когда они только начали встречаться, она тайком носила эту рубашку целые выходные напролет, наслаждаясь тем, как ее окутывает его запах. А потом, несколько лет спустя, она попросила его выбросить ее. «Ну, зачем ему рубашка, в которой больше дырок, чем материи? Он вполне мог позволить себе купить новую, которая не была бы так прочно связана с прошлым». «Нам нужно порвать друг с другом», — подумала она. Единственное, чем она занималась со вчерашнего дня, да что-то можно сказать, что с незапамятных времен, было одно лишь критиканство любых его сторон. Даже, господи ты боже мой, его любимая рубашка. Ее бесил предмет, который вызывал в нем чувство комфорта. И она понимала, что поступает несправедливо по отношению к нему, да, впрочем, и к себе самой. Но ради всего святого, что ж теперь делать? «Я скучаю по тебе», — сказал он. «Но я ведь уехала только вчера. Выходит, ты по мне не скучаешь?» Она и не думала скучать. Вот как все обернулось. Раньше она прям требовала у него признаться, скучал он по ней или нет, и здорово злилась, когда он со стеснительной улыбкой выдавал что-то вроде «Ну да, наверное». Но она колотила его по плечу, говорила, что он злой, а он потом пытался реабилитироваться, массируя ей шею, пока она проверяла ученические работы, или приносил ей чашку чая, чтобы она поняла, как он на самом деле любит ее, как ценит существующие между ними отношения. «Куда исчезли эти чувства?» Сейчас ей было глубоко плевать, увидятся ли они снова. «Что ж с ними сталось?» «Скучаю», — ответила она. Было легче солгать, чем начать разбирать все по полочкам. «Просто тут такой кошмар творится». Райан настаивает на продаже. «Все гораздо сложнее». Она встала и ткнулась головой в косой потолок. «Черт! Что случилось?» «Головой стукнулась». Она потерла место, на котором уже начинала подниматься шишка. Внезапно ее охватило желание, обычно вовсе и не свойственное, зареветь в голос. «Ай-яй-яй», — сказал Марк. «Вот именно, тот еще ай-яй-яй. Почему ты не хочешь, чтобы я за тобой приехал? Разве тебе обязательно там оставаться?» «Завтра поминки». «Ну и что, я тоже поприсутствую, а потом мы сможем, ну, не знаю, просто уйти, в общем. И куда мы отправимся?» «Как насчет Гаспе? Мы ведь часто говорили о том, чтобы съездить туда». Она включила громкую связь и положила телефон на тумбочку. Сигнал был хилый, всего одна полоса. Одна единственная полоска, причем и она предательски мерцала, но когда она отняла руку от телефона, та вроде бы стабилизировалась. Марго была практически обнажена, если не считать куцого нижнего белья, а ее смятая одежда в беспорядке валялась на полу около кровати. Голову разламывало от полученного удара о потолок и от выпитого вчера спиртного. Да чего же хреново ей было? Она стала рыться в чемодане, пытаясь найти чистые трусики. «Марджи?» «Да, здесь я». «Твой голос звучит так, словно ты бог знает где». «Я на минутку отложила трубку». Она сняла нижнее белье и надела чистую футболку. «Что?» Когда она подняла трубку, ей показалось, что она увидела, как за окном что-то движется. «Какого черта?» Она наклонилась, чтобы открыть его. Для этого понадобились обе руки, оконная рама за долгие годы обзавелась толстым слоем краски. Она сунула телефон под подбородок и напряглась изо всех сил. Затрещав, рама уступила. Она высунула голову наружу и огляделась. Никого не было. Лишь шелестели деревья, несмотря на отсутствие ветра. «Марджи, в чем дело?» «Ничего особенного, извини, я слегка отвлеклась». «Так что насчет Гаспе?» Она прикинула, кто бы это мог быть. «Может, это Шон или одна из ее сестер?» «Ну и подумаешь, ну почему-то ее пронзила дрожь». «А поехать туда прямо сейчас? У нас же занятия». «Ничего, мы вполне можем прогулять пару дней». «Ты сроду не был прогульщиком. У каждого бывает свой первый раз». Снаружи снова послышался какой-то шум, и она замерла. Внезапно она почувствовала себя обнаженной. Правда, на ней были трусики и мизерная футболка, но разве это считается? Она мысленно попыталась опознать этот звук, но в голову ничего не приходило. Может быть, кто-то из ее сестричек бродил во сне? Но было не похоже, что хоть одна из них покидала свою комнату. Звук шел снаружи. Определенно, снаружи. «Мардж!» «Да, я тут. А кажется, что ты за миллион миль». «Мысли, понимаешь ли, в голову лезут». «Что за мысли?» Ей хотелось оборвать этот разговор, но она хорошо знала Марка. Самый простой способ избавиться от него — внушить надежду и убедить, что ничего страшного не произошло. Когда совсем наконец было покончено, когда было принято решение о том, что произойдет с Райаном, Шоном и всем лагерем, у нее просто опустились руки. Может быть, думала она, ей следовало быть более решительной, а может, ей следует обратиться к врачу и с ним побеседовать обо всем. Ведь так частенько поступают люди, которые провели вместе целых 5 лет. Правда же? В итоге рассказала ему о вчерашнем дне, нелепом письме отца, их склоках и так называемом голосовании. Умолчала лишь о диком количестве выпитого вместе с Шоном и Мэри вина, пока они сидели у камина, а Шон то и дело подкармливал умирающий огонь новыми поленьями. Однако и этого оказалось достаточно для того, чтобы Марк заявил, он немедленно прыгнет в свой 10-летний Приус и приедет в лагерь, что бы там ни творилось, и пусть она твердит, сколько влезет, о том, что этого делать не нужно. «Значит, ты проголосовала за то, что он невиновен», — сказал он, когда она закончила. «Да. Но ведь это сделал именно он, разве не так?» «Наверняка никто не знает». «Думаю, что кто-то все-таки знает». Она пожевала кончики волос. От них несло рыбой и плохим вином. Боже, какое же ужасное похмелье. Не сказать, что в последние годы она помногу пила, но разве ей не было знакомо коварство алкоголя? Выпьешь утром полстакана, и разом побледнеют воспоминания о том, как ты нажралась прошлой ночью. Выпьешь вторую половину, и хочется налить еще. Ты ждешь эту новую порцию, как объятие нового любовника. Может и так. Вы ведь можете узнать точно. Знаешь, ведь можно прибегнуть к расследованию. Зачем? Тогда вы сможете окончательно определиться в своих решениях. Я со своим уже определилась. Тебе нужно как следует подумать. Может, ты его изменишь? В смысле, если Райан действительно виноват? Она поморщилась, поглядев на себя в зеркало, висящее над обшарпанным комодом, так и не надев никакой одежды. Но хотя она выглядела старой и потрепанной, в ее голове еще оставалось достаточно мозгов, чтобы понять, к чему он клонит. Ему никогда не нравился Райан, потому что Райан относился к тому сорту парней, которые наверняка постоянно издевались над Марком в школе. Но почему его так заботило, получит ли Райан свою часть лагеря или нет? Ведь на ее долю это никак не повлияет. «Ты же хочешь, чтобы я продала свою часть, так?» Он молчал. На улице птицы распевали хвалу поднимающемуся солнцу, однако Марго так и хотелось захлопнуть окно. «Господи Иисусе, Марк! Ты только подумай, что мы можем сделать с этими деньгами. Продать свою долю хочет Райан, а Шон вовсе нет. Шон сделает все, о чем ты его попросишь». Она положила трубку и уставилась на нее. Именно поэтому она не желала устраивать всякие там сходки и устраивать голосование. Поэтому и хотела, чтобы отец устроил все сам, а не поручал решать им. Но вместо этого они словно оказались в романе Агаты Кристи, вот только в энном радиусе не было никого похожего на Эркюля Пуаро. Да что там Пуаро, не было даже никого, кто хоть издали походил бы на капитана Гастингса. А Марк продолжал вещать из динамика телефона. «Ты можешь оставить преподавание...» Она зажала ладонью рот. «Марк!» «Я тут». «Марк! Я тебя не слышу!» «Да здесь я, здесь!» «Сигнал пропадает! Я... потом...» Она оборвала звонок. Но секунду спустя телефон опять загласил. «Аманда. 23 июля 1998 года. Полночь». Когда Райан, наконец, прервал поцелуй, мне показалось, что мои губы сплошь покрыты синяками. Он не торопился... Мы оба не торопились, но постепенно я все сильнее и сильнее прижималась к нему, а его пальцы терли мою грудь через бюстгальтер, потихоньку отодвигая его в сторону. А потом я оказалась на нем, оседлав его бедра и наслаждаясь тем, как его вставший член трет меня сквозь штаны. С собой я уже ни к черту не владела и ни о чем не беспокоилась. Мне лишь хотелось, чтобы этот момент длился вечно. Мы, задыхаясь, соприкоснулись лбами. «Ничего себе», — сказал он. «Не ожидал. Не могу поверить, но мое лицо запылало даже сильнее, чем раньше. И я с него слезла. Трусики были насквозь мокрыми и липкими. Я забеспокоилась, что он может учуять этот мой запах, и он станет ему противен». Я спустилась вниз по скале и уставилась в чернильную гладь озера. На моих часах поблескивали цифры. Наступила полночь. Прошло полчаса с тех пор, как появился Райан. Потребовалось всего 30 минут, чтобы превратить меня из невинной девушки в шлюху. Я почти слышала голос Марго, убеждающий меня не считать себя кем-то подобным. Но я ничего не могла с собой поделать. Если бы моя мама узнала о том, что я сделала, она бы меня прикончила. Да чтоб меня грохнули. Так обычно говорили мы с Марго. Словно убийство можно было чего-то достичь. Я все ждала и ждала, когда же Райан произнесет хоть слово. Однако все, на что он оказался способен, это взять и запустить по воде камешек блинчиком, который, надо сказать, успел булькнуть пару раз, прежде чем потонуть. Я буквально чувствовала себя этим камешком. Меня отшвыривают. Да и сама я хотела прочь отсюда, каждой клеточкой своего тела. Может быть, эта вода поможет охладить тот жар, который переполнял все мое тело? «Ты в порядке?» — в конце концов спросил Райан. «Да, мой голос дрожал, и как же я себя ненавидела. Ведь сколько раз Марго предупреждала меня об этом. Втрескаться в Райана было просто глупо. К чему же удивляться, когда я оказалась в дураках?» Он подошел поближе, сдвинул с моей шеи прядь волос. «Вот в этом месте ты мне особенно нравишься». Он провел рукой по моему телу. Я чувствовала, как поднимаются под его пальцами мурашки у меня по коже. «Но почему я не могу держать себя в руках, когда он рядом? Смогу ли я хоть когда-нибудь справиться с этим чувством вины?» «Не волнуйся», — сказал он, щекоча мне шею своим дыханием. «Никто никого не заставляет делать то, что кто-нибудь не хочет». Я обернулась. И как же прекрасен он был. Прямо как тогда, когда я по ночам представляла его лежа в кровати и зажав ладонь между бедер. Он был просто нереален. «В том-то и закавыка», — сказала я хриплым от страсти голосом. «Я бы с тобой занялась чем угодно».